Некоторые чувствовали сожаление, но горизонты большинства были более широкими. Взять Нина, например. Если бы он смог сопровождать свою семью и друзей в течение 108.00 циклов хаоса, а затем умереть вместе с ними, это все того бы стоило. Помимо этих тел Серебряного Дао-Лорда, у меня есть еще более важное сокровище, сказал Даос Синий Камень. Тела Серебряного Дао-Лорда могут рассматриваться как очень ценные в различных организациях, но Атархам, вероятно, они не будут интересны. На это сокровище, однако, даже Атарх может обратить внимание. Сказав это, он взмахнул рукой и проявил странное существо на вершине горы. Это существо было полностью покрыто гладким белым мехом, оно было чрезвычайно мускулистым. Оно выглядело человекоподобным, выражение его лица было любезным и очень честным. Ксазин. Странное существо с белой шерстью почтительно поклонилось Даосу Синему Камню. «Это защитник ситхов», — сказал Даос Синий Камень, — «он, необыкновенный голем». «Голем». Нин медленно кивнул. Как только он увидел это существо, он почувствовал, что в нем нет жизненной силы. Он уже догадался, что это голем. Ситхи обычно создавали боевых големов трех уровней. Самые слабые сравнимы с верховными дао-лордами, средние сравнимы с архонтами, а самые сильные сравнимы с гегемонами, сказал Даос Синий Камень. Однако есть несколько других редких типов големов. Чрезвычайно высокопоставленные или влиятельные члены ситхов, которые были слабыми, как правило, имели защитников. Даос Синий Камень задумчиво смотрел вдаль. Подумать только, его предыдущий опекун был человеком довольно высокого статуса, который был жадным и боялся смерти. Вот почему он оставил так много сокровищ после себя, которые я потом нашел. Жаль, если бы я нашел эти вещи раньше, то моя младшая сестра. Ха-ха, но я отвлекся. Даос Синий Камень пришел в себя и сказал Нину: «Ты можешь привязать этого защитника. Он признает тебя своим хозяином, он очень хорош в плане опеки. Пока вы скитаешься в поисках приключений, он может спасти тебе жизнь в случае опасности. В более отдаленном будущем вы можете отдать его Атарху. Атарх, вероятно, заинтересовался бы им, так как эти защитники ситхов довольно редки». Нин кивнул. «Оттепель, с этого дня хозяином будет Даос Черный Север». Даос Синий Камень взглянул на существо с белым мехом. «Хозяин». Существо с белым мехом неохотно расставалось с хозяином. «Брат Синий Камень, этот голем все еще должен быть и тебе полезен?» Нин не мог не спросить его об этом. Исконный двойник Даоса Синего Камня был черным императором, и он был в странствиях. Он действительно имел силу гегемона и не нуждался в защите. Однако истинное тело Даоса Синего Камня не было таким сильным. Если этот защитник предназначался для охраны ситхов высшего ранга, его защитные способности должны были быть исключительными. Почему Даос Синий Камень не оставит его себе? Не беспокойся об этом. У меня есть другие варианты, сказал Даос Синий Камень. Нин кивнул, больше не споря. Основные мои сокровища, которые могут представлять интерес, это защитник ситхов и тела Серебряного Дао-Лорда. Другие сокровища бесполезны для тебя и бесполезны для Атарха. Даос Синий Камень небрежно бросил тыкву Нину. Здесь несколько дао-печати и других сокровищ различной силы. Лучшие 4 или 5 сокровища силы гегемонов. Ты можешь подарить их своим друзьям, я думаю. Спасибо. Нин улыбнулся и принял сокровища. Эти вещи действительно имели для него ограниченную пользу, так как даже удар действующего гегемона не смог бы ранить его. На самом деле, этого может даже не хватить, чтобы заставить его раскрыть свою неуязвимую форму. Тем не менее, он сможет сделать прекрасные подарки друзьям, семье или ученикам. Нин приобрел немало сокровищ у вечных императоров, которых он убил. Большинство из этих вещей будут иметь для него ограниченную пользу. На его уровне все меньше и меньше предметов были ему полезны. «Нужно ли тебе что-нибудь?» – спросил Даос Синий Камень. «Если есть просьба, просто скажи мне. Я уже говорил тебе, что могу помочь разобраться с Архонтом Шелковым Снегом и Императором Кровавым Облаком. Это может быть сложно, но, если уделить достаточно времени, я смогу справиться с ними. Пока не нужно». Нин улыбнулся. «Если в будущем я потерплю неудачу в слиянии, да, тогда, прежде чем я умру, я бы хотел попросить тебя кое о чем, брат Синий Камень. Надеюсь, когда придет время, ты не откажешься. Не волнуйся». Даос Синий Камень кивнул. «Ах, да, брат Синий Камень, у тебя есть подробная карта Звездного моря ужасов?» — спросил Нин. Ему нужно было накопить сокровища, это означало, что в будущем он определенно будет путешествовать по Звездному морю ужасов. Самые крупные фигуры держали в секрете подробные карты, и они не могли случайно раскрыть эти карты другим. Во время войны постсветоцивилизации культиваторов были очень дружными. Теперь же ситхи были раздавлены. Не было никакого внешнего давления, чтобы заставить различных культиваторов бескорыстно делиться друг с другом. «Ха-ха, ты знал, у кого спросить?» Даос Синий Камень громко рассмеялся. «Это великое состояние, которое я нашел во время приключений в Звездном море ужаса. Мой исконный двойник также часто бывает в Звездном море ужаса. Я не уверен, что знаю больше о нем, чем все остальные в королевской вселенной Огненный Дракон, но я определенно вошел в тройку лидеров. Вот, вот подробная карта Звездного моря ужасов». Даос Синий Камень бросил золотой свиток. Он добавил: «Но ты должен быть осторожным. Звездное море ужасов было одним из полей битвы, где велась война рассвета. Многие крупные державы с обеих сторон сражались и пали там. Даже большое количество гегемонов погибло там. Место заполнено опасностями, и многие из этих опасностей могут с легкостью уничтожить даже гегемонов. Будь осторожен». «Понял». Нин развернул звездную карту и взглянул на нее, быстро запоминая ее содержание. «Ха-ха, если нет больше просьб, давай тогда расставаться. Если тебе что-то понадобится, ты можешь найти меня через союз Дао». Даос Синий Камень взмахнул рукой, заставляя искаженное поле пространства времени вернуться в свое нормальное спокойствие. Затем он сделал в нем дыру рядом с собой. «Прощай», — сказал Нин. Он наблюдал, как Даос Синий Камень вошел в пространственный разрыв. Нин стоял один на вершине горы. Он медленно кивнул. «Настало время посетить поместье Лазурного Цветка, но перед этим мне нужно еще раз посетить каменную стену Адский Слон». Том 36. Глава 21. План Абханта Шелкового Снега завоевания священного города Шелкового Снега давно закончилось. С течением времени слухи начали распространяться по бесконечным территориям. К настоящему времени даже многие простые дао-лорды постепенно услышали об этом. К настоящему времени даже культиваторы мирового уровня в 12 дворцах королевства Яркий Берег слышали ошеломляющие новости о дао-лорде Черном Севере. Бесчисленные культиваторы были ошеломлены этим откровением. Новости о битве всколыхнули всю вселенную. Все говорили о том, как дао-лорд Черный Север в одиночку разбил более 20 императоров и как Черный Север с легкостью уничтожил 8 императоров, а затем заставил Архонта Шелкового Снега и остальных спасаться бегством. Они рассказали о том, как дао-лорд Черный Север близок к уровню власти гегемона, и о том, что дао-лорд Черный Север превзошел 8 лордов священных городов в своей силе, а также о том, что Черный Север был дао-лордом номер один из всех, что когда-либо существовали. Можно было услышать много похвалы в его адрес. Все культиваторы гордились тем, что один из них, дао-лорд, смог достичь такого уровня силы. Сначала те, кто слышал новости, были довольно озадачены. Они не могли поверить в то, что это правда. Однако по мере того, как все больше и больше информации просачивалось, они начали понимать, что все эти истории были настоящими. Естественно, они и сами начали рассказывать о нем другим, и легенда о Черном Севере стала распространяться еще активнее, чем легенды об Императоре Сердечном Мече. В конце концов, Император Сердечный Меч был вечным императором, а Черный Север был просто дао-лордом. Как получилось, что дао-лорд достиг такого невероятного уровня силы? Всего за пару коротких веков все в бесконечных территориях говорили о легендарном дао-лорде Черном Севере. Это было теперь темой каждой встречи. Можно сказать, что слава и репутация дао-лорда Черного Севера уступала славе только трех легендарных гегемонов. Пустынная, бесплодная планета. Время от времени на поверхности планеты появлялось несколько вспышек пламени. Тощий белобровый архонт Шелковый Снег спрятался в долине на этой планете. Когда пламя приближалось, оно, естественным образом рассеивалось перед ним. Он сидел в позе лотоса в долине с холодным и мрачным выражением лица. «Черт его побери, он заставил меня скрываться на краю бесконечных территорий». Репутация архонта была безвозвратно потеряна, и он ничего не мог поделать с этим. Если бы он был немного ближе к Нину, оба смогли бы почувствовать друг друга из-за резонанса между их частями королевского корабля. Его единственным выбором было спрятаться далеко-далеко. Он знал, что нельзя было раскрывать того факта, что он владел королевским кораблем. Даже Нин и лорд секты просто верили, что у Архонта просто части королевского корабля. Они не знали, что у Шелкового Снега был полный, хотя и поврежденный, королевский корабль, который действительно можно было использовать. Этот секрет Архонт Шелковый Снег никогда не раскрывал. Он был единственным человеком, который знал об этом. Если это когда-либо будет обнародовано, у него будут серьезные проблемы. Скорее всего, даже три гегемона будут охотиться на него всеми доступными способами, пытаясь убить его независимо от того, во сколько им это обойдется. Целиковый корабль позволит легко путешествовать между королевскими и альтернативными вселенными. Он был определенно таким же ценным, как Ксра Малой Волны. Но, конечно же, корабль Архонта был поврежден и нуждался в ремонте. Черный Север. Черный Север. Глаза Архонта были наполнены ненавистью и злобой. Он был диким и жестоким человеком. Именно эта его жестокая натура заставила такое множество злых Даолордов и Императоров следовать за ним. Император Кровавое Облако был так же силен, как и он, но он не был таким решительным. Он не был достаточно решительным и безжалостным, когда это было необходимо. Только Шелковый Снег был безжалостным и достаточно доминирующим, чтобы стать лидером своей группы. Без спешки, что мне нужно сделать, так это как можно скорее отремонтировать королевский корабль. Как только я починю его, я смогу с легкостью убежать. Даже гегемон Яркий Берег не сможет остановить меня, несмотря на свое беспрецедентное мастерство в Дао пространства времени. Архонт Шелковый Снег чувствовал себя вполне уверенно, потому что целиковый королевский корабль был действительно непревзойденным с точки зрения туннеля через пространство-время. В этом отношении он значительно превзошел гегемона Яркого Берега. Правильно. Если я не могу справиться с Черным Севером, я должен найти Девятую Пыль. У Девятой Пыли тоже есть часть королевского корабля, медленно прошипел Архонт. Возможно, той части, которая у него есть, будет достаточно для ремонта моего корабля. Девятая Пыль Хаэм. Кажется, он очень близкий друг Черного Севера. Если я не смогу убить Черного Севера, я убью Девятую Пыль. Хаймэмэм. Посмотрим, что тогда будет делать Черный Север. Глаза Архонта вспыхнули опасным светом, затем он нахмурился. Однако мне нужно сначала найти Девятую Пыль. Основываясь на информации, которую я обнаружил, он давно в Звездном море ужаса. Для него это просто самоубийство. Но места, в которые он осмелится войти, вероятно, не будут особо опасны для меня. Я пойду в Звездное море ужаса. Архонт Шелковый Снег решил отправиться туда, чтобы выследить лорда секты и забрать его части королевского корабля. В данный момент Нин оставил все свои проблемы и заботы позади, потому что он уже покинул королевскую вселенную Огненный Дракон. Он вошел в Великую Тьму и рванул к каменной стене Адский Слон. Вот я и здесь. Теперь, когда он был Даолордом четвертой ступени, он стал намного быстрее, чем раньше. Через некоторое время он достиг каменной стены Адский Слон. Вход в огромную серебряную каменную стену Адский Слон оставался открытым. До первоначального прибытия Нина и лорда секты местные культиваторы уже давно обыскали внутреннюю часть каменной стены Адский Слон и поняли, что входа нет. Таким образом, даже несмотря на то, что Нин покинул каменную стену, и прошли сотни миллионов лет, ни один из них туда не вошел. Да и вряд ли бы они это сделали, потому что, столкнувшись с бесконечной тьмой Великой Тьмы, они часто просто терялись. Свист. Нин влетел, быстро спустившись во внутренний мир. Дворец Черный Север оставался главной силой этой планеты, и никто даже не осознавал, что Нин уже ушел, а затем вернулся. Бум. Штаб-квартира клана Фума, одного из трех великих кланов. Это было место, защищенное множеством барьеров и диском ситхов. Но громкий взрыв вдруг внезапно разразился от ужасающей, водянистой полосы света меча, прорвавшейся сквозь слои барьеров с подавляющей силой. Как? Че, что происходит? Бесчисленные члены клана Фума были шокированы и напуганы. Диски ситхов использовались ситхами для создания и стабилизации крупномасштабных барьерных образований. Они обычно использовались как набор из 9, 12 или более, чтобы настроить формации. Местные жители, однако, не знали, как правильно их использовать. В любом случае, им не хватало дисков, и они просто использовали один диск с энергией уровня Даолорда. Несмотря на это, барьеры были все еще были достаточно сильны, чтобы защищаться от обычных противников уровня Архонта. Если бы у них было еще 11 дисков, и они использовались должным образом, и если бы Император управлял ими, даже 10 гегемонов, работающих вместе, не смогли бы прорваться через барьеры. Увы, первым злоумышленником был Атарх Балинь. Он с легкостью разрушил эти формации, безнаказанно их уничтожив. Несколько дисков ситхов были уничтожены его атакой. Атарх Балинь даже не стал бы смотреть на обычные сокровища. Он забрал только драгоценные, такие как королевский корабль. Пощади нас, Черный Север. Члены клана Фума наконец увидели молодого человека в белой одежде, стоящего в воздухе. «Отдайте всех своих големов императорского класса», — крикнул Нин с небес. «Разрешаю оставить одного королевского голема». «Хорошо». Хотя члены клана Фума были напуганы и неохотно соглашались, никто не осмелился возразить Нину. В прошлом они были правителями этой планеты, но они были совершенно не способны дать отпор Цзинину. Даже их защитный диск ситхов был разорван на части. Как они могли хотя бы подумать о сопротивлении? Вскоре Нин ушел с големами императорского класса и королевскими големами, сравнимыми с дао-лордами четвертой ступени, на буксире. Он также забрал множество их волшебных сокровищ. У клана Фума теперь был только один королевский голем. Теперь это была их самая мощная сила. С его помощью они, вероятно, смогут оставаться сильными, но если они слишком рассредоточатся и привлекут множество врагов, они все равно будут обречены. Нин не мог беспокоиться о вмешательстве в жизнь местных культиваторов на этой планете. Теперь он был на совершенно ином уровне. Он просто прорвался через барьеры, защищающие три великих клана, а затем забрал их големов императорского класса, королевских големов и сокровища. Теперь, когда ни у кого не было големов императорского класса, ни один клан на этой планете не был более могущественным, чем любой другой клан. Никто уже не был непобедимым. Планета вступила в новую эру. Нин снова вошел в секретные руины ситхов, расположенные на этой планете. Оттепель, охраняя вход, Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появился этот защитник с честными глазами. «Есть хозяин», — уважительно сказал Оттепель и встал перед входом в руины. Нин кивнул. Однажды он устроил спарринг с этим големом, и даже когда он сражался изо всех сил, он не смог иметь преимущество над ним. Оттепель был похож на неподвижную гору. Даже если бы пришел гегемон, он смог бы защищать Нина некоторое время. Оттепель наблюдал за входом, и ни один из големов в руинах не смог бы от него убежать. Свист. Нин превратился в полосу света, когда он влетел в разрушенные руины дворца. Несколько големов императорского класса тайно наблюдали за ним из-за барьеров, которые все еще были активны в руинах. На данный момент Нин игнорировал их, он летел прямо к основным регионам. «Снова ты, Черный Север, как ты посмел вернуться?» Четыре полосы света подлетели к Нину. Это были четыре голема класса архонтов. Нин замедлил шаг, увидев их, затем улыбнулся. «Мои четверо старых друзей, присоединяйтесь ко мне и оставляйте эти руины. Жизнь здесь слишком скучна. Внешний мир гораздо интереснее». Том 36, глава 22. Демонические воробьиные кристаллы. Даже Цзинин изумленно акснул, на расстоянии почувствовав ауру, излучаемую четырьмя големами. Все эти годы назад он был вынужден сражаться изо всех сил, чтобы еле-еле связать одного из них. При этом он полагался на оборонительное искусство меча. Каждый из четырех големов оказывал на него огромное чувство давления, хотя они были немного слабее, чем архонт Шелковый Снег. Тогда этого было более чем достаточно, чтобы по-настоящему сокрушить Нина. «Черный Север, ты на самом деле посмел вернуться? У тебя появился новый трюк в рукаве или мощный помощник?» Четыре голема летели к нему с волнением. Жизнь без каких-либо противников была поистине скучной и однообразной. Им никогда не разрешалось покидать запретную зону, которую они охраняли. «Никаких помощников. Я просто хотел пригласить вас пойти со мной». Нин взмахнул руками, в результате чего два северных падужных меча вылетели из ножен в его ладони. Затем Нин спокойно двинулся вперед, словно прогуливаясь по парку. «Идемте». Четыре голема обменялись взглядами, затем немедленно бросились к Нину. Два меча Нина превратились в два потока воды, легко пройдя насквозь ятаганы, обороняющие его врагов. Северные радужные мечи стали чрезвычайно мягкими и гибкими, они легко завернулись и полностью связали одного из големов. Нин тихо пробормотал: «Иди сюда». Голем втянулся в его сокровищницу. Это заставило других трех големов испугаться. Черный Север смог с легкостью поймать одного из големов, сражаясь в одиночку против четырех. Разница в силе между ними была огромной. Следует помнить, что Нин смог даже Шелкового Снега одолеть одним ударом. Столкнувшись с этими четырьмя големами, у которых были более слабые техники и более слабое понимание дао, победить было легко. Нин боролся еще некоторое время, прежде чем наконец захватить последнего из четырех големов. Причина, по которой это заняло так много времени, заключалась в том, что два голема раскрыли свои неуязвимые формы. Это затруднило их поимку. Нин был вынужден раскрыть свои секретные искусства и проекцию своего сердечного мира, чтобы быстрее истощить их запасы энергии. Только когда их запасы энергии были исчерпаны, он смог захватить их. Нин привязал всех четырех големов к себе и стал их хозяином. «Хозяин, ты не собираешься уничтожать души своих големов, правда? Ха-ха, не нужно беспокоиться». Три великих клановых лидера этого мира были обеспокоены утечкой своих секретов, поэтому они уничтожали души големов в прошлом. «Я уже обчистил эти руины. Какой смысл мне делать это? И если бы я это сделал, новые души големов начинали бы с очень низкого уровня интеллекта и проницательности. Им потребовалась бы целая вечность, чтобы достичь вашего нынешнего уровня власти». Нин улыбнулся. «Я не собираюсь создавать себе проблемы». Четыре голема успокоились. По правде говоря, они действительно были готовы сопровождать Нина. Таким образом, они больше не будут торчать в ловушке этой крошечной области. Тем не менее, они должны были подчиняться приказам своих бывших хозяев и изо всех сил противостоять любым злоумышленникам. Иметь возможность уйти оттуда было абсолютным блаженством. Однако было бы трагедией, если бы их души были уничтожены. Для них это было эквивалентом потери истинной души культиватора. «Хозяин, когда мы сможем уйти?» – спросил высокий худой голем. «Скоро. Я хочу детально проверить это место и забрать всех големов императорского класса. После этого мы с вами уйдем», — сказал Нин со смехом. «Мы с лордом секты уже просмотрели все сокровища в руинах, включая даже тела погибших. Там, вероятно, мало что осталось». В прошлый раз Нин и лорд секты быстро осмотрели местность, прежде чем уйти. На этот раз Нин планировал сделать более тщательный осмотр. «Хозяин, этот военный корабль назвали Тигровой горой. Это было чрезвычайно мощное военное оружие, которое ситхи использовали в своих военных действиях. Тем не менее, основные системы военного корабля были полностью разрушены, и многие его критические компоненты были уничтожены», — сказал голем с топором. «Хотя осталось не так много ценных сокровищ, исходя из того, что мы знаем, должно быть одно, обладающее исключительной важностью». «Исключительной важностью?» — глаза Нина загорелись. Эти четыре голема отвечали за охрану запретных зон. Они, естественно, знали совсем немного. «Да, хозяин, как ты, возможно, знаешь, в этом месте жили более 30 тысяч ситхов. Было много барьеров, защиты. Барьеры простирались, накрывая большую площадь и были чрезвычайно сильными. В них должны были быть источники энергии, верно?» Высокий худой голем продолжил. «Источник энергии расположен внизу дворцового комплекса. Веди», — восторженно проинструктировал Нин. «Есть». Големы были абсолютно преданы своим хозяевам. Ранее они были полностью на стороне ситхов. Теперь, когда Нин привязал их, они были преданы Нину. «Хозяин, источники энергии для барьеров состояли из 8 демонических воройных кристаллов. Они расположены в 8 разных частях дворцового комплекса. Это место здесь, место номер 1». Высокий тощий голем указал на разбитый дворец вдали. «Если ты покопаешься в земле, вы сможешь найти драгоценный кристалл в радиусе 100 километров». «Понял», — кивнул Нин. «Позволь мне раскопать». Голем с копьем посмотрел на Нина. Нин кивнул. Голем с копьем немедленно вонзил свое копье в землю, проходя сквозь слои камня и разрывая землю. Дворец уже был в очень плохом состоянии. Вскоре в его фундаменте был вырыт огромный кратер, в нижней части которого обнаружился драгоценный кристалл. Гигантский кратер содержал черный алтарь, который был покрыт бесчисленными рунами. Все руны вели к кроваво-красному кристаллу. В нем можно было рассмотреть неясные очертания птицы. Когда Атарх Балинь разрушил это место, он уничтожил все строения, сделав источники энергии бессмысленными. Нин медленно кивнул. «Расскажи мне больше о драгоценных демонических воробьиных кристаллах. Насколько они ценны?» «Очень ценны», — сказал голем с копьем. «Тигровая гора был разделен на зону боевых действий и зону обитания. В настоящее время мы находимся в зоне обитания. Она была приведена в действие этим драгоценным кристаллом. Внешний слой был зоной боевых действий, и он был более важным, предназначенным для борьбы с противниками. Таким образом, там использовались еще более мощные камни. Один камень сущности дракона стоит больше 10 драгоценных воробьиных кристаллов, а в боевой зоне их было всего 10. Они сделали корабль Тигровую гору полностью неуязвимым. Это позволяло ему легко путешествовать между королевскими вселенными и убивать бесчисленное количество врагов. Драгоценные камни, глаза Нина загорелись. Я думаю, камни сущности дракона были взяты давно. Они просто слишком заметны и привлекают внимание. Одного камня сущности дракона Ситхам было достаточно, чтобы обменять его на тело Черного Императора, сказал Галим с копьем, однако культиваторы вряд ли смогут раскрыть истинную силу камня сущности дракона. Все, что ты сможешь сделать, это, возможно, вставить его в некоторые из военных кораблей, оставшихся от ситхов. Нин медленно кивнул. Он не мог не спросить, почему ситхи намного более продвинуты во многих областях, чем мы, культиваторы. Ситхи имели чрезвычайно устойчивую базу. Искусственные материалы, изготовление конструкций, кузнечное дело, они значительно превосходили цивилизации культиваторов во всех этих областях. Они создали бесчисленное количество големов нашего уровня. Тем не менее, атархи культиваторов были просто слишком сильными. Несмотря на то, что у ситхов были верховные силы, способные сражаться с атархами, они были все же слабее, и цивилизации культиваторов продолжали рождать все больше и больше экспертов. Одна партия гибла, а затем поднималась другая. Если война затянется надолго, ситхи всегда окажутся в проигрыше. Галим с топорами усмехнулся. Вот о чем мы думали, когда болтали между собой. Честно говоря, Тигровая гора был давно разрушен одним из тех авархов, поэтому мы не знаем точно, почему или как проиграли ситхи. Все, что мы знаем, это то, что ситхи очень боялись атархов, а еще они были в отчаянии от того, как быстро распространяются цивилизации культиваторов. Нин кивнул. Каждая планета и звезда была способна родить чрезвычайно большое количество культиваторов. Если кто-то решался передать им лучшие наследия и технику, в каждом мире определенно могло вырасти большое количество могущественных культиваторов. Теперь, когда цивилизации культиваторов действительно победили, люди стали скупыми и в передаче техник другим. Приобретение высшего наследия было чрезвычайно трудным делом, поэтому скорость, с которой росли могущественные культиваторы, значительно замедлилась по сравнению с предыдущим периодом. Барьеры здесь уже давно были разрушены, поэтому Нин мог легко забрать кристаллы. 6 из них были приобретены им быстро, а с 7-м ему пришлось немного повозиться. Что касается 8-го, барьеры, защищавшие его, были в довольно хорошей форме. Они обладали свойством отражения ущерба. Самый сильный слуга Нина, защитник ситхов Оттепель, лично атаковал барьеры. Оттепель был отброшен взрывом назад, но, конечно, сумел с легкостью выдержать удар. Вот и мы. После 6 часов кропотливой работы все 8 драгоценных кристаллов оказались в руках Нина. Нин был в восторге. Это было величайшее состояние, которое он приобрел в стене каменный адский слон. 8 дьявольских воробьиных кристаллов, вероятно, были близки по стоимости к Черному Императору. Неожиданная находка. Нин был очень счастлив. Затем он попросил своего защитника и 4 других големов поработать вместе и быстро поймать различных големов императорского класса, которые прятались по рунам. Големы императорского класса были просто слишком слабыми. Нин даже не хотел беспокоиться о них сам, но он все же хотел их забрать. Потратив более полугода на разрушение множества барьеров, Нину удалось поймать в общей сложности 86 големов императорского класса. В руинах было только 6 мест, которые он не смог разрушить, и несколько оставшихся големов скрывались в этих последних 6 убежищах. Ха-ха, это просто счастье. Нин ликовал. Практически каждые руины ситхов были сокровищницей. Прибыль Нина от них была у него, пожалуй, чуть меньше, чем у Даоса Синего Камня, потому что здесь не было Черного Императора. Да, воробьиные кристаллы были очень ценными, но так было в глазах ситхов. В глазах культиваторов Черные Императоры были более ценными. Тем не менее кое-что он получил. Теперь пришло время отправиться в поместье Лазурного Цветка. Если я смогу получить еще драгоценности оттуда, я быстро смогу попросить Атарха мне помощь. Нин был полон энтузиазма. Поместье Лазурного Цветка было определенно еще одной сокровищницей. Однако сможет ли он на самом деле извлечь оттуда какие-либо сокровища, зависит от его собственных способностей. Туземцы 3 великих кланов давно обнаружили здесь руины ситхов, но они не смогли извлечь из этого много. Сам Нин приобрел только этих 4 голема уровня Архонта и 8 драгоценных камней, из-за своего сильнейшего прорыва в силе. Пойдемте. Нин снова тихо ушел из каменной стены адский слон. Пройдет очень много времени, прежде чем он когда-либо вернется в это место. Что касается междоусобиц в этом месте, пусть они сами разбираются. Он неоднократно разрывал пространство-время, возвращаясь в три царства, за пределами трех царств. Нин в белой одежде и исконный двойник Нина в черной одежде смотрели друг на друга. Нин взмахнул рукой, подбросив зеркало. Это было сокровище имения, в котором находились четыре голема класса Архонта, а также множество големов класса Императора и диски ситхов. Были и другие сокровища. Нин оставил их здесь для трех царств. Нин дал разрешение четырем големам класса Архонтов присматривать за тремя царствами. Если он погибнет, эти четыре голема класса Архонтов будут скрытым козырем трех царств. В трех царствах было слишком много друзей и семья, о которой он заботился. Его родители и его дочь были невероятно важны для Нина. Естественно, он должен был оставить некоторые сокровища в трех царствах, чтобы защитить их. Только тогда он будет чувствовать себя уверенно, отправляясь в странствие. Имение лазурного цветка. Нин уставился в изначальный хаос пустоты, его глаза наполнились желанием сражаться. Том 36, глава 23. Воспоминание в поместье лазурный цветок. Поместье лазурный цветок располагалось не так далеко от трех царств. Учитывая способности Цзихина преодолевать пространство-время, он смог быстро достичь космического пространства, которая находилась рядом с поместьем «Лазурный цветок». Гул невидимая волна силы всколыхнулась и пронеслась по этой области, заставляя даже основные сущности Вселенной держаться подальше. Нин не мог не почувствовать удивления, увидев это. Он видел это раньше, и теперь он был гораздо более могущественным, чем раньше, но он все еще осознавал, что это было совершенно невероятно, иметь возможность постоянно отталкивать основные сущности Вселенной Хаоса. Нин теперь был на гораздо более высоком уровне понимания Дао, он начинал понимать, такая способность значительно превосходит то, что мог бы достичь Гегемон. Скорее всего, даже сверхлорды не способны на это. Может ли быть так, что Атарх создал поместье «Лазурный цветок»? Это означает, что происхождение девяти печатей Хаоса еще более невероятно, чем я думал. В то же время Нин был озадачен. В самом начале девять печатей хаоса были чрезвычайно полезны для Нина. Теперь, когда он был Дао-лордом четвертой ступени, его божественная сила и его бессмертная энергия стали еще чище, как и его энергия тумана лазурного цветка. Однако на самых высоких уровнях совершенствования культиваторы в первую очередь полагались на свое понимание Дао. К настоящему времени энергия тумана лазурного цвета оказывала ему довольно незначительную помощь. Итак, почему Атарх создал такую технику, а затем работал, чтобы направлять тех, кто ее совершенствует, в это место? Свист. Нин преодолевал пространство с невероятной скоростью. Он преодолел пространство, войдя в область золотого тумана. Хотя он и сейчас видел поскошь адского золота на своем пути, теперь он был в финансовом отношении совсем не тот, что раньше. Он уже убил немало могущественных императоров. Роскошь адского золота больше не интересовала его. Вот и мы и на месте. Нин постепенно замедлился, прежде чем остановиться перед воротами возвышающегося древнего поместья. Слова «Лазурный цветок» продолжали висеть прямо над воротами поместья «Лазурный цветок», излучая ауру, прекрасную чистую ауру. «Я снова здесь», — улыбнулся Нин, двинувшись вперед. Грохот. Ворота древнего поместья снова открылись сами по мере продвижения Нина. Нин прогулялся внутри. Он взглянул на три фруктовых дерева в поместье, затем взмахнул рукой и вызвал оттепель, голема-защитника. Массивное тело оттепели появилось прямо рядом с Нином. Голем с уважением приветствовал его. «Хозяин, оставайся позади меня», — серьезно сказал Нин. «Это место, вероятно, наполнено множеством опасностей. Скорее всего, это место, на создание которого Атарх потратил много времени и сил. Он зашел так далеко, что захватил большое количество императоров и привел их сюда. Очевидно, создатель этого места вложил гораздо больше усилий в поместье лазурного цветка, чем Атарх Балин в различные звериные миры». «Понял», — уважительно сказал оттепель. Нин двигался вперед с защитником за спиной. Они быстро добрались до нужного моста. «Господа императоры, давно не виделись». Нин улыбнулся, глядя на двух седых старейших, сидящих лицом к лицу на лугах. «А?» Две фигуры в серых одеждах обернулись, чтобы взглянуть на Нина. Старец с кровавыми глазами ухмыльнулся. «Малыш, ты вернулся. Довольно быстро. Мы едва успели закончить несколько партий в шахматы, юный друг». Фигура с серебристыми глазами оказалась женщиной. Она была довольно вежлива. Нин потерял дар речи. «Несколько партий в шахматы? Прекрасно для них, бессмертных императоров, которые торчали здесь в ловушке целую вечность. Может, он и действительно не потратил много времени на совершенствование. Поместье до сих пор меня интересует. После долгих лет совершенствования я почувствовал, что, возможно, я достаточно силен, чтобы пройти испытание. Поэтому я и пришел, чтобы еще раз попробовать, — сказал Нин. Судя по твоей ауре, ты еще не закончил слияние Дао и не стал императором, так? — спросила старейшая с серебристыми глазами. Еще нет, — Нин покачал головой. У всех вечных императоров были ауры с оттенком негасимой вечности. Ну, я уже говорил тебе в прошлый раз, хотя несколько чрезвычайно талантливых дао-лордов четвертой ступени могут победить нас двоих, по мере твоего продвижения вперед, здесь будет становиться все опаснее. Если ты не будешь осторожным, ты погибнешь. Я действительно призываю тебя, по крайней мере, завершить слияние своего дао, прежде чем снова попытать счастье. Старейшая с серебристыми глазами вздохнула. Ты слишком опрометчив. Я хочу попробовать, — усмехнулся Нин. Может быть, у меня все получится. Если нет, я просто вернусь. Хэмэмэм, если ты гонишься за смертью, позволь мне хотя бы увидеть, насколько ты стал сильным. Старец с кровавыми глазами шел прямо к Нину. Конечно, давай попробуем. Нин тоже пошел ему навстречу. В прошлый раз ты не смог противостоять моей силе. С тех пор прошло несколько лет. Надеюсь, я буду приятно удивлен твоей теперешней силой. В противном случае, это будет скучно. В кроваво-красных глазах старика мелькнуло что-то зловещее. Старейшая с серебристыми глазами на этот раз не пыталась остановить его. По ее мнению, Нин уже должен был с первого раза понять, насколько мощными они были. Учитывая, что малыш вернулся, он, вероятно, был уверен в своих шансах. Если малыша все-таки убьют, ему некого будет в этом винить, кроме как себя самого. Нин прошел мимо моста на луга. Вперед! Старейший с кровавыми глазами взмахнул своим правым рукавом, который взмыл в небо, и направил волну подавляющей силы в сторону Нина. В ответ Нин небрежно взмахнул ладонью. Бум! Ладонь Нина двигалась очень небрежно, но в ней было доминирование его разрушителя небес Дао Омега-меча. Обе атаки были чрезвычайно доминирующими по своей природе, и они объединились в грозовом столкновении. Старейшего с кровавыми глазами мгновенно отбросило назад, как полосу света, которая сильно ударилась о далекую гору. Барьер, защищающий гору, мгновенно замерцал, но остался абсолютно невредимым. Старейший с кровавыми глазами был посажен в барьер крайне неуклюжим образом. Ему потребовалась секунда, чтобы приземлиться. Он недоверчиво уставился на Нина. «Ты, а, големное тело?» Нин слегка кивнул. У него не было никакого желания убивать этих двух императоров. В конце концов, они были довольно жалкими, потому что их так долго держали в этой тюрьме. «Ты смог достичь такого уровня власти?» Женщина с серебристыми глазами тоже была ошеломлена. Нин кивнул. Эти два хранителя были значительно слабее, чем даже лорд секты. Нин смог легко победить их с помощью нескольких ударов руками и ногами. «Ты не использовал никаких сокровищ. У тебя даже нет сокровищ-перчаток». Старик с кровавыми глазами недоверчиво уставился на Нина. «Ты смог с легкостью раздавить меня, используя только свои ладони. Даже самые могущественные верховные дао-лорды не способны на такое. Ты, должно быть, самый могущественный дао-лорд нынешней эпохи». Нин кивнул. «Да, но это была не просто текущая эпоха. Он был самым могущественным дао-лордом, который когда-либо существовал. Я полностью убежден в том, что ты силен». Красноглазый старец указал на проход позади себя, затем холодно сказал: «Входи внутрь. Поместье наполнено еще большими опасностями. Победа надо мной не означает, что ты их выдержишь. Будь осторожен, мой юный друг. Если ты почувствуешь, что не можешь одолеть своих врагов, тебе следует немедленно отступить и бежать», — сказала старейшая с серебристыми глазами. «Если ты сейчас выживешь, в будущем у тебя будет больше шансов». «Понял», — сказал Нин. «Оттепель, идем». «Да, хозяин». Защитник ситхов молча встал позади Нина. Старец с кровавыми глазами и старейшая с серебристыми глазами наблюдали, как они двинулись вперед. «Как думаешь, малыш справится?» — тихо спросил старец с кровавыми глазами. «Он необычайно силен даже среди верховных дао-лордов», — сказала старейшая с серебристыми глазами. «Ему будет очень трудно пробраться в глубины поместья, но он должен справиться с этим». «Трудно сказать», — старец с кровавыми глазами ухмыльнулся. «Самоуверенность может легко привести к смерти». Вскоре Нин достиг точки, где он увидел лазурную каменную площадь. В отдалении на площади возвышался гигантский дворец. На площади толпилось более сотни фигур, разбитых на группы из двух или трех человек. Некоторые из них сидели, некоторые смотрели друг на друга, Кто-то пил, кто-то болтал. Когда появились Нина и Оттепель, все они повернулись к ним. Невидимая аура могущества, излучаемая ими, заставила задрожать даже Нина. Он сразу смог понять, что все эти 100 с лишним императоров были необычными фигурами. Внезапно на лестнице перед площадью появился белобородый старец. Он был одет в темно-синюю одежду. От него шла ледяная аура. Он взглянул на Нина. «Я – дух этого поместья, и я охраняю его по приказу хозяина». Нин был поражен на миг. Тем не менее, почти все основные силы, включая как более слабых, таких как император смещения волн, так и высших, таких как Атарх Балин или создатель поместья Лазурный Цветок, обычно оставляли после себя духи имений. Это был лучший способ обеспечить выполнение их целей и указов. В этом поместье 3 смертельных испытания, каждое из которых еще опаснее предыдущего. То, которое ты только что прошел снаружи, было самым простым, первым испытанием, сказал седовласый старец. Если ты сможешь пройти все 3 испытания, ты больше не столкнешься с опасностями. Согласно тому, что сказал учитель, ты будешь зарабатывать определенные вещи каждый раз, когда будешь проходить испытания. Седовласый старец бросил нефритово-зеленый свиток в сторону Нина. Это кровавая Дао-печать. Она может возродить практически любого Дао-лорда. Нин был поражен. Оказалось, помимо печати руки были и другие императоры, которые были способны создавать эти типы Дао-печатей. Однако Дао-лорды 4-й ступени, которые тренировались в одном из легендарных Дао-Омега, полностью превзошли всех других Дао-лордов и находятся на совершенно другом уровне. Дао-печать класса Самсара такого рода не сможет их оживить. Чтобы возродиться, им придется использовать Дао-печать вечного класса, сказал белобородый старец. Нин прищурился. Омега-Дао, дух поместья Лазурный Цветок, на самом деле знал о существовании Омега-Дао, том 36, глава 24. Еще один Дао-лорд, это Омега-Дао, заговорил Цзихин, но его прервали. Не задавай никаких вопросов. Если ты пройдешь 2-е испытание, ты узнаешь обо всем, а если ты потерпишь неудачу, тебе и не стоит знать. Белобородый старец остался таким же холодным и отстраненным, как и был. Ты, Дао-лорд, чтобы пройти 2-е испытание, тебе нужно просто пройти 10 самых слабых императоров здесь. Если ты сможешь добраться до ворот дворца впереди, ты пройдешь. Кроме того, твой голем не имеет права вмешиваться. Если это произойдет, это будет считаться твоим проигрышем. Нин медленно кивнул. Понял. Седовласый старик превратился в иллюзорное пятно. Он пролетел через всю площадь и приземлился перед воротами дворца. Там он спокойно наблюдал за разворачивающимися событиями. Значит, это и есть те испытания, которые Атарх оставил для потомков. Нин был довольно расслаблен. Это было очень похоже на испытания, которые он сам определил для тех, кто хотел получить его наследие. Не каждый был квалифицирован, чтобы получить его методы. Желающие должны были пройти очень серьезные испытания. Атарх, должно быть, приложил немало усилий, чтобы построить это гигантское поместье Лазурный Цветок. Было понятно, почему желающие должны были пройти столько испытаний. Те, кто был слишком слаб, погибнут. Возможность выжить и бежать также была формой силы, но только те, кто был в состоянии по-настоящему пройти испытания, получат награды, которые оставил хозяин поместья Лазурный Цветок. Нин шагнул вперед, двигаясь вверх по лестнице к площади с оттепелью позади себя. Нин проинструктировал. Ты не должен вмешиваться, если этого не предписано. Понял, уважительно отозвался оттепель. Значит, это, да, лорд. 150 императоров на площади явно были немного разочарованы, когда увидели, что к ним шагает юноша в белом. Простой, да, лорд, только нам 10-м разрешено сражаться, причем, 10-м самым слабым. Зловещий император, у которого были лазурные брови и который излучал самую сильную ауру из группы, покачал головой. Когда придет император, мы хотя бы сможем хорошо повеселиться. Скукота. Мы целую вечность не можем покинуть эту площадь. Когда же нас, наконец, отпустит? Императоры непринужденно болтали между собой. Когда-то они были полны отваги и ярости, но к настоящему времени они были ограничены этой площадью уже 10 миллионов циклов хаоса и, возможно, они будут жить здесь вечно. Такое затворничество приводило к сумасшествию даже вечных императоров. Однако время притупляет все. К настоящему времени они были совершенно расслаблены и просто молча ждали. Кроме того, хозяин поместья Лазурный Цветок поставил определенные условия, при которых они могли быть освобождены. Свист, свист, свист. Другие императоры продолжали болтать, пока 10 их друзей летели на большой скорости, не давая Нину продвинуться. «Эй, малыш, не вини нас, если мы в итоге убьем тебя». «Все так, как повелел хозяин поместья». Один из императоров был тощим стариком с холодными глазами, от него начал идти густой зеленый туман. «Прошло очень много времени с тех пор, как я видел Дай-лорда. Давайте не будем торопиться, джентльмены. С этим парнем надо торопиться медленно. Если мы будем двигаться слишком быстро, будет скучно. Нам нужно насладиться его убийством, разрезав его на части, отрезая по одному кусочку. А не могу дождаться», сказал юноша с румяным лицом и длинными кроваво-рыжими волосами. Его язык раздвоился, как у змеи. «Давайте сделаем это. Не дайте ему сбежать. Окружите его». Все 10 императоров выглядели довольно злобно и излучали убийственную ауру. Нин в белом медленно кивнул, когда увидел это. «А теперь я понимаю, почему хозяин поместья Лазурный Цветок захватил вас и посадил здесь в качестве наказания. Если бы я был хозяином этого поместья, я бы давно вас убил. Хэмэмэм, ты убьешь нас? Какое высокомерие!» 10 императоров были мгновенно разгневаны тем, что Дай-лорд подверг их критике. Они не могли не почувствовать смущения и гнева от таких слов. «Дух имения!» Нин посмотрел на старейшину в белой одежде, стоящего перед дальним входом в дворец, затем крикнул: «Могу ли я захватить их? Если он их захватит, он сам будет решать, убить их или нет». Голос далекого старца в белой одежде оставался таким же холодным, как и всегда. «Если ты убьешь их, я убью тебя». Нин заморгал. Через несколько мгновений он все понял. После того, как владелец лазурного цветка захватил этих императоров, он, видимо, каким-то образом изменил их. Они больше не были настоящими культиваторами. Они были больше похожи на големов. Их поместили сюда, чтобы проверить потенциальных культиваторов, а Нин был лишь одним из них. Если он захватит императоров, как те, кто придет после него, будут проходить испытания. Ха-ха, если так, тогда я их быстренько свяжу. Нин протянул руки, когда два его меча вылетели из ножен на его спине. Высокомерный мальчишка. 10 императоров мгновенно превратились в туман, свет, пламя и другие вещи, когда они начали окружать Нина. Они хотели убедиться, что он не сможет сбежать. Нин непринужденно летел вперед, с оттепелью позади себя. Бум, бум, бум. Всевозможные атаки обрушились на Нина с небес. Нин сразу понял, что эти 10 императоров были примерно на уровне высших дай-лордов. Нин покачал головой. Это действительно 10 очень слабых императоров. Два меча Нина начали двигаться. Шаха-шаха-шаха, северные падужные мечи превратились в свирепые потоки воды. Они отбивались от атак, словно волны, бьющие о берег. Потоки воды обрушились прямо на тела императоров, они отбросили их назад, словно комаров. Несмотря на то, что они использовали неуязвимые формы, Нин смог вернуть их обратно в свои первоначальные формы. Разница в силе была просто слишком велика. Нин смог сокрушить даже Архонта Шелкового Снега, который, в свою очередь, мог с легкостью убить верховных дай-лордов. Можно представить, как ничтожны были эти 10 императоров по сравнению с Нином. Этот дай-лорд Хахе, он преуспел в своем слиянии дая, но ауры вечности у него явно нет. Множество других императоров, наблюдавших издалека, тоже были ошеломлены. Дай-лорд смог раздавить 10 таких императоров, как, по правде говоря, до поездки в храм Алой Волны Нин в лучшем случае смог бы сразиться с ними. Теперь, однако, Нин совершил прорыв в своем искусстве сердечного меча, но, что еще более важно, он достиг четвертой стадии своего Дай-Омега-меча. Он действительно был одной из высших сил этой королевской вселенной и, естественно, он был способен легко господствовать над этими обычными императорами. Все императоры ошеломленно смотрели на Нина, который небрежно прогулялся по площади и достиг входа во дворец. Что касается оттепели, он продолжал идти за Нином в полном спокойствии. Бум! Седовласый пожилой дух поместья в шоке наблюдал, как Нин протянул руку и толкнул ворота дворца. Гигантские дворцовые ворота распахнулись с гулким грохотом. «Ты, седовласый старец», уставился на Нина, довольно озадаченный. «Дух поместья». Нин с уважением смотрел на седовласого старца. «Техника слияния трех сил», тихо пробормотал седовласый старец. Нин был поражен на мгновение, прежде чем понял, что он имел в виду искусство сердечного меча. «Именно», Нин кивнул. «Искусство сердечного меча было техникой, которая идеально объединяла сердечную силу, божественную силу и бессмертную энергию. По правде говоря, даже если бы Нин не совершил прорыв с помощью своего Да-Омега-меча, его мастерство в 12-й позиции искусства сердечного меча все равно поставило бы его в один ряд с Архонтом Шелковым Снегом. Этого было достаточно, чтобы без труда отбросить этих императоров в сторону. А теперь, когда он прорвался, вероятно, он был непобедим теми, кто был ниже гегемонов и, конечно, Даоса Синего Камня. Техника слияния трех сил. Взгляд старейшины в белой одежде стал далеким. Сердечная сила действительно невероятна. Даже несмотря на то, что техника, созданная хозяином, способна преобразовывать и объединять все виды энергии, сердечная сила все же особенная и уникальная. Легенды говорят, что, если сердечный мир действительно достигнет вершины силы, сокровища, сформированные в нем, станут реальными и смогут быть физически использованы. Сердечный мир станет реальным миром, которым ты сможешь распоряжаться по своему желанию. Если кто-то сможет достичь этого уровня, он станет по-настоящему непобедимым. Сердечный мир станет реальным миром. Нин очень хотел достичь этого уровня, но он знал, насколько это нереально и немыслимо. Это означало, что если бы он вообразил сотню реальных королевских кораблей в своем сердечном мире, то будет сформировано 100 реальных королевских кораблей. Если бы он завел армию черных императоров, все они стали бы настоящими. Какой же это был уровень власти? Да, с теоретической точки зрения, как только сердечный мир достигнет истинной вершины силы, будет возможным обнаруживать в нем реальные объекты, но никто и никогда не был способен совершить такую вещь. У цивилизации культиваторов были свои атархи, но никогда не было атарха с сердечной силой. Овладение техникой слияния трех сил – признак того, что ты достаточно талантлив. Седовласый старец медленно кивнул. Так как ты прошел второе испытание, возьми вторую награду. Старик бросил свернутый нефритовый свиток. Нин немедленно принял предмет, затем спросил. Что это? Ты спрашивала да омега? Так, седовласый старейший объяснил. Этот нефритовый свиток оставил по-настоящему ослепительный да-лорд, с которым однажды столкнулся мой хозяин. Он был настолько невыразимо, чудовищно талантлив, что смог довести свое да-огня до абсолютной вершины, а затем тренироваться, чтобы стать да-лордом четвертой ступени в своем да-омега-огня. Увы, слияние омега-да гораздо, гораздо сложнее, чем слияние да-верховных да-лордов, которые стремятся стать гегемонами. В конце концов, этот да-лорд также провалил свое слияние да. После того, как он провалил свое слияние да, перед смертью, он столкнулся с моим хозяином и передал секреты своего огненного да-омега моему хозяину, сказал седовласый старейший. Том 36, глава 25. Нокаут Цзи Нин почувствовал волнение, услышав все это. Его путь был также путем омега-да, и он также стал да-лордом четвертой ступени. Следующим шагом было слияние да. Для слияния да, насколько понимал Нин, ему нужно было использовать каждое прозрение, которое он когда-либо получал, на первом, втором, третьем и четвертом этапах своего да-омега-меча, а затем полностью превратить их в действительно совершенное бичное да-омега-меча. Если он преуспеет в слиянии да, его да-омега-меча станет по-настоящему совершенным, до такой степени, что с течением времени оно никак не будет затронуто. Только такое да, как это, было квалифицировано, чтобы называться вечным. Таким образом, каждое успешное слияние да приводило к тому, что новый император взлетал на два полных уровня. Да, лорды второго уровня катапультировались до уровня власти архонтов, в то время как верховные да лорды поднимались прямо до уровня гегемонов. При слиянии да в да омега меча будет столь же невероятное увеличение силы, и это увеличение будет связано с силой да, которая действительно была вечной. Таким образом, Нин должен был создать вечное да омега меча, и это будет неописуемо сложно. Этот парень, Даос, умер. Смогу ли я добиться успеха? Спросил Нин сам себя. Он не был уверен в ответе. Омега да были необыкновенными и непостижимыми. Они действительно были выше всех других да и являлись высшими да. Белобородый старец взглянул на Нина. Ты можешь не тренироваться в да огня, но ты все равно можешь изучить это омега да. Это может вдохновить и быть полезным для тебя, значительно увеличив твои шансы в слиянии да. Нин сжал нефритовый свиток, отправив в него свою божественную мысль. В свитке были определенные барьеры, принудившие его дать клятву жизненной силы не передавать ничего другим. Нин немедленно дал клятву. Мгновенно большой объем информации хлынул в его разум, когда нефритовый свиток в руках Нина превратился в пыль. Это было невероятно глубоко. Это было до огня, но визуализированное до предела. Оно включало в себя все возможные виды огня, включая пылающее пламя, ледяное пламя, пламя с отрицательной энергией, взрывное пламя. Все виды пламени можно было контролировать. Даа-лорд, создавший Даа-омега-огня, был способен выпустить пламя, которое было действительно ужасающим. Он действительно был воплощением огня, повелителем всего огня, ахнул от удивления Нин. В этом был смысл. Когда он создал свое Даа-омега-меча, был мгновенный резонанс с основной сущностью меча. В тот момент он сразу понял, что теперь он мастер Даа-меча. Что касается покойного создателя огненного Омега-Даа, он, скорее всего, был мастером Даа-огня. Когда седовласый старец увидел, как Нин открыл глаза, он сказал ледяным голосом: «Ты уже прошел первые два испытания, перед тобой осталось только одно, и, если ты сможешь выжить, ты больше не столкнешься с опасностью. Кроме того, ты заработаешь что-то гораздо более ценное, чем даже Омега-Даа, которое тебе только что показали. Гораздо ценнее». Глаза Нина загорелись. Нечто гораздо более ценное, чем Омега-Даа. Что бы это могло быть? Что приготовил хозяин имения Лазурный Цветок? Эта награда, естественно, будет самой ценной вещью во всем поместье. Мой хозяин потратил бы впустую все это время и силы только на создание Даа-Омега для одного Даа-лорда четвертой ступени, холодно сказал седовласый старец. Однако не каждый достоин настоящего сокровища. Сначала ты должен пройти третье испытание. Если ты умрешь во время испытания, вини только себя самого, свою никчемность. Ладно, пора идти. Хорошо. Нин вошел во дворец. Снаружи дворец был заблокирован невидимым экраном энергии, который мешал ему видеть что-либо внутри. Как только он вошел внутрь, все стало ясно видно. Он увидел, что в большом дворце было 16 гигантских золотых столбов, а в самой высокой части дворца находился королевский трон. Нин перевел взгляд на двух фигур, сидящих в позе лотоса по краям дворца. Одной из фигур был человек в длинной лиловой одежде, излучавший ауру невероятной силы, сравнимую с аурой гегемона Яркого Берега или гегемона Ветряного Дождя. Другой имел значительно более слабую ауру и был одет в черную мантию. Он был худым, а его узкие глаза были наполнены холодной злобой. Хаэм. Две фигуры одновременно открыли глаза. «Да, лорд», — человек в лиловой одежде посмотрел в сторону. «Как скучно. Тебе пора поработать, ученик». «Не волнуйся, учитель». Худой мужчина в черном прищурился, глядя на Нина, в его глазах вспыхнула холодная злоба. «Я обязательно позабочусь об этом молодом Даа-лорде». Нин слегка нахмурился. Он почувствовал, что человек в черной мантии полон убийственных намерений. Седовласый старик шел рядом с Нином. Старик заговорил холодным голосом. «Ты, Даа-лорд, и поэтому твоим противником должен быть тот, кто достиг уровня силы, сравнимого с вечными императорами уровня архонтов твоей королевской вселенной Огненный Дракон. Все, что тебе нужно сделать, это победить его, выбив его из дворца». Выбить архонта из дворца? Нин был довольно сильно удивлен. Это испытание не было слишком сложным для него, но для Даа-лорда такое испытание было почти невозможным. «Чувствуешь ли ты, что будет трудно?» — холодно спросил седовласый старец. «Если бы ты был императором, тебе пришлось бы победить гегемона и выбить гегемона из дворца. Эти двое, мастер и ученик, ограничены в своих передвижениях, потому что они не могут покинуть дворец. Если ты сможешь вытеснить их, тогда формации будут активированы и убьют их. Значит, вы хотите сказать мне, что, если мне удастся пройти третий этап, он обязательно умрет?» Нин был втайне ошеломлен тем, насколько безжалостным был хозяин имения Лазурный Цветок. Если бы Нин был императором, ему пришлось бы победить гегемона, выбив гегемона из дворца. Даже настоящий гегемон не сможет добиться такого успеха. Только один из наиболее элитных гегемонов сможет это сделать. В королевской вселенной Огненный Дракон было только три гегемона. Что касается Даа-лорда, способного выбить архонта священных городов, это означало, что он должен был либо тренироваться в Омега-Даа, либо достичь чрезвычайно высокого уровня в технике, подобное искусству сердечного меча. Только тогда он мог бы иметь такой сумасшедший уровень власти. Сколько чудовищно талантливых Даа-лордов такого уровня породила королевская вселенная Огненный Дракон. Это испытание нереально, — тихо пробормотал Нин. Если ты не поистине бесподобная фигура, ты не достоин прохождения третьего испытания. Даже среднестатистический гегемон не достоин, — холодно сказал седовласый старец. Ладно, пора начинать. Хе-хе-хе. Человек в черной мантии медленно побрел вперед, не скрывая своего веселья, но пытаясь скрыть свою жажду убить. Парнишка, да, лорд, если будешь кого-то винить, то вини хозяина этого поместья в его черствости. Когда-то я наслаждался прекрасной, беззаботной жизнью, бродя по внешнему миру и убивая всех, кого я захочу. Никто не смел стоять на моем пути, а теперь я вынужден пребывать в этом поместье вечность, но не волнуйся, я не слишком быстро тебя убью, я позволю тебе умереть медленной мучительной смертью, я буду медленно наслаждаться таким нежным маленьким кусочком, как ты. Глаза человека в черной мантии были бешеными. Нин вытянул обе руки. Два северных радужных меча вылетели из ножен в его руки. Он был невероятно талантливым дао-лордом, достигшим четвертой ступени своего дао-омега-меча, и у него также было искусство сердечный меч. Даже если бы ему пришлось сражаться с гегемоном, Нин был уверен, что он сможет безопасно покинуть это место, убить. Человек в черной одежде сделал свой ход, свист. В небе появилась длинная черная змеевидная тень, движущаяся с призрачной скоростью. Она мгновенно бросилась к Нину. Бум! Нин случайным движением выставил один из своих мечей. Свет меча вылетел наружу, как вспыхнувшие цунами. Свет врезался в черную змеевидную тень с подавляющей и сокрушительной силой. Тень была мгновенно уничтожена, обнажив фигуру человека в черной одежде. Мужчина держал длинную саблю двумя руками, удар с грохотом отбросил его на землю. Земля сильно задрожала. Только спустя мгновение человек в черной мантии смог подняться на ноги. Снова тело голема, Нин покачал головой. Его противник больше не был настоящим культиватором. Ты. Человек в черной мантии в шоке уставился на Нина. Бум, бум. Нин продолжал размахивать своими мечами, нанося один удар за другим по своему противнику. Его оппонент не смог уклониться от атак, и Нин неоднократно отбрасывал его назад. После всего лишь 5 ударов Нин смог отправить своего врага за ворота дворца. Человек в черном испуганно вскрикнул. Сила удара Нина была просто слишком велика. Она отбросила противника назад, он совершенно не мог контролировать свое тело. В тот момент, когда он вылетел из ворот дворца, золотой свет внезапно появился у ворот и пронесся мимо его тела. Аура мужчины в черном мгновенно исчезла, его тело разделилось на множество различных частей, которые были унесены золотым светом и исчезли. Он умер. Гегемон в лиловой одежде из зала смотрел, как умер его ученик. В его глазах мелькнула печаль. Когда-то он был возвышенным гегемоном, человеком великой славы и чести. У него было целое множество императоров на служении, никто никогда не осмеливался ему противостоять. Но тогда появился хозяин имения. Гегемон был захвачен не более, чем взмахом руки. Это было так же просто, как захватить маленького цыпленка. Затем он и его ученик превратились в големоподобных существ, которые навсегда останутся здесь и будут подчиняться чужим приказам. Теперь его ученик умер, и даже жалкие остатки его души и истинной души исчезли. «Когда наступит мой черед?» – размышлял гегемон в лиловой одежде. Яркий свет вспыхнул в его глазах. «Я так легко не сдамся. Я гегемон, и я тренировался здесь много лет. Сейчас я намного сильнее, чем, когда меня схватили. И хозяин поместья пообещал, что в будущем у меня будет шанс вернуть себе свободу». Человек в лиловой одежде взглянул на далекого Нина в белой одежде. Учитывая, насколько могуществен этот дао-лорд, возможно, он – надежда всех здешних захваченных императоров, Нин легко прошел все 3 испытания. Это ошеломило старейшего в белой одежде. «Я прошел 3-е испытание, верно?» Нин бросил взгляд на старейшину в белой одежде. «Ты прошел», – старейший в белой одежде кивнул, – «следуй теперь за мной».